Невозможно было весь вечер напролет выносить медоточивые взгляды Люси. У Викторина на лбу уже выросли сладкие сталактиты, а сам он чувствовал, что превращается в торт Сент-Оноре. В качестве первого проявления протеста Викторина помочился в огромную компотницу, в эту чашу из мексиканского серебра, в золоченых глубинах которой плавали ананасовые круглячки, апельсиновые дольки, клубника из галлипана, вкус компота, присоленного отправлениями его почек, заметно улучшился. Девчонки, мечтал он, будут пить, причмокивая от удовольствия. Для второго акта возмущения послужили две жабы, ловко подброшенные в лаковые сумки, Асунсьон и Каридат, двух разряженных нянек-негритянок, которые смешно заголосят по-африкански, когда бородавчатые твари выпрыгнут наружу в поисках утраченной свободы. Но скоро ему все наскучило, и он стал уныло бродить по дому, сам не свой в этой красной бархатной курточке, которую на него напялила мамочка, явно непристойный костюм для будущего астронавта. Зажглись огни, Викторино укрылся в тени манговых и лимонных деревьев патио. Контакт с природой навел его на поистине гениальную мысль. Как раз перед ним находилось окно в комнату с подарками, задрапированные складками гордин. Одна рука... Его рука просунется в комнату и будто с неба сбрызнет бензином софу, которая рядом с гординой раскинула свои подушки. Потом эта же самая рука, его рука, с апельсинного дерева, которое своими ветвями прислонилась к стене, швырнет зажженную спичку в проем окна. Огонь, как известно, первоисточник всех изменений материи по Гераклиту, и его пляшущие язычки побегут по шелку софы. Огонь — символ Святого Духа, его алчущие коготки схватят скатерть с подарками, а пестрая оберточная бумага послужит славным горючим. Праздник Глэдис обратился в страницу Ветхого Завета. Карающий гнев Иеговы посеял панику. Гурьба вспуганных девочек-манекенщиков визжа бросилась в патио. За ними понеслись сопя и, топая, как носороги, их черные няньки. Расторопный Джонни вмиг организовал пожарную команду из прислуги, которая бежала с пустыми ведрами к бассейну и возвращалась к метущимся языкам огня, расплескивая в торопях воду и бормоча: «Ах, боже мой!» Кто-то позвонил пожарным, и вскоре в ночи рассыпался их колокольный звон совсем как в кино. Глэдис, Бетти и Маргарет, целые невредимые, плакали навзрыд в гараже среди инструментов и покрышек. Мамочка завладела центром сцены, задыхающаяся, растерянная, роковая, бледная Медея, которая излила волнение в крике, наполнившем сына радостью и гордостью. «Викторино! Где Викторино?» И когда она обнаружила его рядом с собой, мир и покой чудесными голубками вновь опустились на душу мамочки. Улыбка опять возвратила ей весенние краски, наполеоновские приказы звучали на поле военных действий, и через 5 минут в доме восстановился полнейший порядок.